Эландцы – это были первые слова, которые произнес Ставьери после того, как серебряные и десятка четыре золотых покинули Гелань. Их не преследовали. То ли не успели, то ли не сочли нужным, а скорее всего и то, и другое. 500 или 600 даже очень хороших воинов – не ахти что в войне, где счет пойдет на десятки и сотни тысяч. В том же, что будет война, никто и не сомневался. Беглецы шли рысью, они и так потеряли почти сутки, объезжая по дуге возможные засады. Все молчали. Кто обдумывал свою собственную судьбу, кто перебирал в памяти тех, кто ушел раньше или наоборот остался. В душе было мерзко, люди чувствовали себя виноватыми, хотя даже сам судья не осудит воина, исполнившего приказ. Когда впереди замаячили огни большого лагеря, таянцы немного приободрились. Вера в счастливчика Рене давно затопила не только Эланд, но и Таяну. Почему-то казалось, что герцог знает, что делать, но и эта надежда рухнула. Эландцы, к слову сказать, при приближении неизвестных, схватившиеся за оружие, вряд ли были в лучшем настроении, чем вновь прибывшие. Когда разъяснилось, кого это проклятый носит по ночам, Сташика и лейтенанта Роцлава Завгороднего, по старшинству возглавившего остатки гвардии Стефана, пригласил своему костру командор. Старый маринер, и так суровый и немногословный, был еще молчаливее и жестче, чем всегда. От него и узнали, что адмирал минувшей ночью покинул отряд. Диман получил приказ идти в Эдакону так скоро, как допускают приличия. Отряд, сопровождающий тело усопшего клирика высокого ранга, не может нестись, как угорелый, но Рене велел торопиться. Если Диман и знал, куда и зачем подался герцог Рой, он тщательно хранил тайну. Зато ветеран не упустил ни одной подробности схватки в высоком замке. Видно было, что он одобрил решение Гордани. Сташику стало немного легче, когда эландец потрепал его по плечу и рассказал о старом идаконском обычае. Маринер, первый раз выходя в море, клянется жертвовать всем – жизнью, здоровьем, добрым именем, чтобы спасти остальных. Так было нужно, сынок. Взгляд командора стал непривычно теплым. Шандер должен был остаться, ты уйти. Пусть великие братья позволят тебе спросить с той сволочи, что теперь засела в замке. В эту ночь все, включая Сташика, спали как убитые, хотя юный Нобель был уверен, что не сомкнет глаз. Сутки в седле лечат от бессонницы лучше любого зелья. Не спали только часовые и Диман. Старый маринер разрывался между желанием броситься назад за Рене и приказом. Будь на то его воля, командор никогда не отпустил бы Рене, но держать того не представлялось никакой возможности. Адмирал сказал, что узнал нечто очень важное, что вынуждает его вернуться. Диман получил строжайший приказ двигаться вперед, словно ничего не произошло. Рене обещал нагнать их во фронтере. После разговора с таянцами Диман не сомневался. Рене встретился с Иланой, но куда они отправились потом? Хорошенько подумав, ветеран решил, что дело в принцессе. Маринер политикой не интересовался, но только слепой и глупый не видел и не понимал, что впереди маячит война с Марко. Эланд и так застали врасплох, так что каждый день мира был на вес золота. Кроме того, Марко и Годою нужно объяснить свое поведение хотя бы церкви. Похищение принцессы развязывало им руки. Но отдавать девчонку Тарскийцу лучше всего было где-то ее укрыть. И Диман почти не сомневался, что именно этим Рене сейчас и занят. Что ж, это не самое опасное из его похождений. До рассвета оставалось еще несколько часов, когда командор, убедив себя в том, что ничего страшного не происходит, смог наконец уснуть.